При этом длинный Сэм так заискивающе глядел на меня, что и дурак бы все понял без долгих объяснений. Поддайся я ему, и он будет счастлив и станет приглашать меня с ним ужинать. Вот это обстоятельство как раз и придавало мне сил, чтобы не поддаваться. Вам, надеюсь, понятно, что я имею в виду. Между тем с майором Фрич стали происходить довольно странные вещи. Однажды, когда мы вместе с ней и Сью возвращались с работы на хлопковой плантации, из кустов высунулась вдруг огромная черная рука и стала делать ей знаки подойти. Мы со Сью остановились, а майор Фрич подошла ближе и спросила: «Кто здесь?» И тут эта черная рука схватила майора Фрич и утащила ее в заросли. Мы со Сью переглянулись и бросились к тому месту, где только что стояла наша спутница. Сью добежал первым, но когда я устремился было в заросли, он затряс головой и замахал руками, чтобы я этого не делал. Мы отошли немного от кустов и остановились. Из глубины зарослей доносились какие-то странные звуки, а сами кусты тряслись, как в лихорадке. До меня, в конце концов, дошло, что именно там происходит, а по голосу майора Фрич я понял, что ничего опасного ей не грозит, а потому мы вместе со Сью отправились в деревню. Примерно через час появилась майор Фрич, а с нею громадный черный парень, широченной улыбкой от уха до уха. Она шла рядом с ним и держала его за руку. Они вошли оба в шалаш, и майор Фрич сказала мне: «Форест, познакомься, пожалуйста, с Грурком», и подвела парня ко мне. «Привет», — сказал я. «Я уже видел этого парня в деревне». Грурк, по-прежнему широко улыбаясь, кивнул мне, а я ему. Сью в это время скреб пятерней свои яйца. «Грурк уговорил меня перебраться к нему», — сказала майор Фрич. И я, подумав, согласилась. «Ведь втроем нам довольно тесно, тебе не кажется?» Я утвердительно кивнул. «Форест, ты ведь никому об этом не скажешь?» — спросила майор Фрич. «Хотелось бы мне знать, кому, черт подери, я мог об этом сказать». Но я только снова кивнул, и майор Фрич, собрав свои пожитки, отправилась жить к Грурку. Вот так все и произошло. Проходили дни, месяцы, проходили годы, а мы, я, Сью и майор Фрич, по-прежнему изо дня в день трудились на хлопковых плантациях, и я уже начинал чувствовать себя кем-то вроде дядюшки Римуса. По вечерам, после того, как я надирал длинного Сэма в шахматы, мы со Сью отправлялись в свой шалаш и некоторое время сидели там, глядя друг на друга. Для нас это было своего рода беседами. Сью что-то бормотал, мы строили друг другу рожи и размахивали руками. Прошло довольно много времени, прежде чем я смог по отдельным, дошедшим до моего сознания эпизодам, составить описание его жизни, которая была такой же безрадостной, как и моя. Когда Сью был совсем маленьким, он вместе со своими родителями жил в джунглях. Но однажды пришли какие-то люди, набросили на родителей Сью сеть и куда-то их утащили. Сью некоторое время перебивался в семействе своих дяди и тети, но вскоре его выставили прочь, потому что он очень много ел, и ему пришлось начать самостоятельную жизнь. Все шло, в общем-то, неплохо. Он прыгал по деревьям и ел бананы, пока однажды ему не захотелось узнать, что происходит в остальном мире. Он отправился в путь по деревьям, перепрыгивая с ветки на ветку, и добрался таким образом до деревни, стоявшей на опушке леса. Ему захотелось пить. Он слез с дерева и подошел к речке, как вдруг появилась лодка, в которой сидел парень с веслом в руке. Сью никогда еще не видел лодки, поэтому он сидел спокойно на берегу и наблюдал за гребущим парнем. Сью решил, что парень хочет его покатать, но вместо этого парень огрел Сью веслом по голове, связал его по рукам и ногам, а потом продал какому-то другому парню, который повез его в Париж в зверинец. В зверинце был еще один орангутанг, самка по имени Дорис, красивей которой Сью никогда не встречал. Вскоре они полюбили друг друга. Хозяин зверинца возил их по всему свету, и везде, куда они приезжали, наибольшим успехом пользовались Дорис и Сью. Их сажали в одну клетку, и зрители смотрели, как они трахаются. На это и впрямь стоило посмотреть. Бедный Сью зрителей стеснялся, но ничего не поделаешь. Другой возможности любить друг друга у них не было. И вот однажды, когда зверинец приехал в Японию, какой-то тип подошел к хозяину и попросил продать ему Дорис. Так они расстались. Куда увезли Дорис, Сью не знал, и с тех пор он пребывает в одиночестве.